Часть третья. Вот она, Восточная Европа. Сентябрь 1944, май 1945 года. Глава 15. Румыния, Болгария, Югославия. Сентябрь-октябрь 1944 года. Русские румыны и братушки-болгары. К концу августа 1944 года была уничтожена Яско-Кишиневская группировка противника, и мы, наконец-то, изгнали немецких оккупантов из пределов своей страны. Но они были еще сильны, и нужно было их добивать. Сколько еще потеряем мы наших людей, пока добьемся окончательной победы? Но воевать стало веселее. Мы все время наступаем. Пока мы бились с окруженными немцами, наши войска форсировали Дунай, перешли румынскую границу и взяли порт Констанца. И вот мы в Измаиле, городе суворовской славы. Дальнейший боевой путь нашей дивизии намечен через балканские страны. Впереди за Дунаем, Румыния. 31 августа мы переправились через Дунай у Измаила и направились на юг, к болгарской границе. Румынское население пряталось от нас. Особенно женщины боялись, что мы будем мстить им за бесчинство румынских солдат в России. А нас поразила сплошная нищета народа. Убогие, ободранные, когда-то побеленные мелом хаты. Зашли в один из домишек. Глиняные полы и пустота внутри. Вместо кроватей настеленные на козлы доски, покрытые обрывками старых домотканых дорожек. Ни занавесок, ни единой вещицы из фабричной ткани. На хозяевах тощей, сгорбенной старушке и ее супруге, давно не бритом старике, грязные, замусоленные одежды. Когда мы присели на лавку спинами к столу, старушка жестами показала, не хотим ли мы есть. Мы из любопытства не возразили, и женщина достала из печи горшок с мамалыгой. Это единственная еда у них, темно-коричневая каша из кукурузной крошки. Ни хлеба, ничего больше нет. И ничем эта каша не заправлена, без жира и масла, еда была безвкусной. Чтобы не обидеть стариков, мы пожевали пару ложек и поблагодарили хозяев. Аналогичная картина и в других хатах. Встречались домишки без дымовых труб и без окон. На полях сплошные межи, так как очень маленькие земельные наделы. А боярские усадьбы окружены со всех сторон каштанами, тополями, черешней. Но вот на топографических картах замелькали русские названия деревень. Бабадаг, Черновода, Хыршева. А когда мы вошли в них, нас приветливо и радостно встречали празднично одетые русские люди. Русская речь, угощение. На травке у амбаров, как когда-то у нас в Воронежской области, в 20-е годы, сидели карагодами разодетые в старинные платья женщины с ребятишками. Закусывали. Играли в карты, смеялись, пели песни. У них праздник. Пришли русские солдаты. Оказалось, это русские села, когда-то переселенные Екатериной II из России в Румынию. Они сохранили язык и русский уклад жизни XVIII века. Помнят и любят Россию. 8 сентября мы оказались у болгарской границы. Советский Союз 5 сентября объявил войну союзнице фашистской Германии, царской Болгарии. Мы заняли боевой порядок и приготовились с боем переходить границу. Послали разведчиков на видневшиеся болгарские пограничные посты. Вскоре разведчики подали сигнал «Не стреляйте, болгары сдаются». Оказалось, малолетний болгарский царь вместе с регентами сбежал за границу. В стране восстания. Власть взял Отечественный фронт. Всюду распоряжались люди с белыми повязками на рукавах, с надписью «ОФ». В первых же населенных пунктах нас встретили толпы народа с плакатами «Добре дошли, братушки!». Нас угощали вином, фруктами, обедами, вспоминали 1878 год, когда русские солдаты вызволили Болгарию из турецкого ига, просили остановиться, погулять вместе с ними. Но мы двигались по строгому графику. За две недели нам предстояло пешком и на лошадях пройти всю Болгарию и оказаться на югославской границе. случались в общении с болгарами и забавные истории. Спрашиваешь, например, как проехать в следующий населенный пункт? Отвечают: направо. Сворачиваем направо, едем, снова спрашиваем. Говорят: налево. Непонятно, зачем же ходить туда-сюда? Оказалось, у болгар направо означает прямо. Нам выдали болгарские деньги, левы. Солдату понравился в магазине поджаренный батончик, да и саму куплю-продажу приятно осуществить. Давненько ведь в магазинах не бывали. Спрашивает у пожилого хозяина: сколько стоит булка? Тот, хитро улыбаясь, отвечает: мы булками не торгуем. Да вот же они лежат на полках. Булка по-болгарски означает жена. Мы женами не торгуем. В сентябре в Болгарии стоит сильная жара. Пить хочется неимоверно. Забегаю в сени хаты. Вижу полное ведро прохладной воды. Спрашиваю приветливую хозяйку: вода има? Она отрицательно качает головой. Как нет воды? Спрашиваю с удивлением. Ведь они так ласково встречают, а тут воды не хочет дать. Има, има, говорит женщина, продолжая качать головой. Оказалось, у болгар, в отличие от всего мира, кивок головой говорит об отрицании, а покачивание головой из стороны в сторону означает согласие. За обедом наш солдат попросил ржаного черного хлеба, так как у болгар на столе был только белый, пшеничный. Хозяева его не поняли, они никогда не слышали о существовании ржаного хлеба, а слово «черный» восприняли как «грязный». Мол, зачем вам грязный хлеб? После нашей солдатской кухни всех очаровал за обедом красивый, густой и наваристый борщ. Мы с аппетитом накинулись на него и от ожогов раскрыли рты, не можем челюсти свести. Решили, что подшутили над нами болгары, специально наперчили. Но хозяева, как ни в чем не бывало, уплетали огненный борщ и даже не морщились. Опять неувязка. Для болгар не наперченное кушанье, как для нас не соленое. Заячар. В начале октября 44-го мы из Болгарии вступили на земли Югославии. Из придунайской низины северо-западной Болгарии в горную Югославию вела единственная в тех местах дорога на Белград, и шла она через югославский город Заячар, пограничный с Болгарией. Немцы так сильно укрепили Заячар, что штурм города обошелся бы в половину состава дивизии. На это немцы и надеялись задержать продвижение наших войск, так как иных путей в Югославию здесь не было. Но мы обманули немцев. К тому времени мы научились воевать и не стали штурмовать в лоб хорошо защищенный город. С помощью югославских партизан, проселочными дорогами, горными лесистыми тропами, мы буквально просочились на югославскую территорию. Передовые полки обошли Заячар и вышли на Белградское шоссе уже за городом. Оставив на дороге надежный заслон на случай прорыва немцев к своим, чтобы они не ударили нам в спину, мы двинулись по единственному в горах шоссе на запад. Но в Заячаре оказалось войск больше, чем предполагало наше командование, и случилась беда. Более 30 танков, бронетранспортеры, крытые машины с пехотой двинулись по шоссе к нашей передовой. Они смяли наш заслон и, громя тылы дивизии, двинулись к своим. И первой их жертвой стал наш безоружный медсамбат. Немцы напали на санбат. Рассказ военврача В. Сомовой. Горячий ветерок время от времени приподнимал нижний край брезента, и в палатку врывался солнечный свет. Он выхватывал из полумрака помещения с десяток носилок, на которых лежали раненые грудники. Я уже осмотрела их, и они потоком отправлялись в хирургическую палатку, где без устали на двух столах трудились хирурги. Раненый терял последние признаки жизни. На его груди против самого сердца зияла кровоточащая рана. Носилки, на которых он лежал, стояли на земляном полу в малой медицинской палатке у стены против входа. Стоя на коленях, я склонилась над ним и с помощью допотопной чеховских времен деревянной трубочки вслушивалась в угасающие удары сердца, исчезающие в легких дыхания. Без каких-либо рентгеновских аппаратов, анализа крови и других диагностических мероприятий я должна была срочно сделать заключение, вскрывать или не вскрывать ему грудную клетку, Что у него? Непроникающее ранение сердца или глубокое проникающее повреждение, требующее вскрытия грудной клетки и ушивания сердца? А может, раненому уже ничем не поможешь? Велика ответственность врача-терапевта. От точности его диагноза зависят жизнь и смерть раненого. Но решается не только судьба человека, а и моя собственная. Будет спасен человек, или посмертное вскрытие покажет ошибку врача. К счастью, за 3 года пребывания на фронте я ни разу не ошиблась. На мое имя приходили хвалебные письма профессоров из Москвы и Ташкента, где долечивались мои раненые и больные бойцы. Ученые восхищались, как можно с помощью одной только деревянной трубочки, да еще во фронтовых условиях, поставить точный диагноз ранения или заболевания сердца. Эти письма замполит командира нашего 106-го медсамбата тут же относил в политотдел дивизии. Ко мне они уже не возвращались. Не успела я до конца осмотреть последнего раненого, как у меня за спиной с шумом поднялся входной брезент, и в палатку ворвался запыхавшийся человек. Несколько секунд он всматривался в темноту помещения, ничего не различая после солнечного света. Оторвав от уха трубочку, я решила сделать грубияну внушение и выдворить вон. Повернулась к вошедшему, и в этот момент шевельнулся полог палатки. В мелькнувшем свете я увидела немецкого солдата, и тут поняла, что вошедший немец. Он был в темной униформе, с закатанными выше локтя рукавами. Его худощавое бледное лицо показалось мне знакомым. Он был похож на того пленного немца, которого еще на Украине я лечила в Санбате от дизентерии. Тот немец был настолько благодарен мне, что приглашал после войны обязательно посетить богатое имение его отца в Германии. Но это был не тот немец. Хотя фашист немного адаптировался в темноте, меня он пока не заметил, но хорошо рассмотрел стоявшие у его ног носилки с ранеными и тут же принялся неистово расстреливать их из автомата. От первых же громких выстрелов мне стало плохо, и я без чувств свалилась на левый бок. Но вскоре пришла в себя. Немец сноровисто продолжал стрелять. Я быстро выкатилась под полог палатки наружу и бросилась бежать между другими палатками в лес, на опушке которого располагался наш санбат. Из всех палаток доносилась приглушенная автоматная стрельба. Вдруг прямо передо мною, за ближайшим кустом, раздались резкие, до боли в ушах выстрелы. Это другой фашист расстреливал лежавших между кустов наших раненых, которые еще не были осмотрены. Метнувшись в правую сторону, я заметила лежавшую на сосновой игольчатой подстилке еще одну группу раненых. Люди с передовой, привыкшие к близким выстрелам, не обращали внимания на стрельбу, да и не до нее им было. «Товарищи!» — тихо крикнула я. «Разбегайтесь, кто как может! Немцы расстреливают раненых!» Только один солдат с перевязанной головой обратил внимание на мой призыв и попытался подняться на ноги. Остальные, более немощные, продолжали недвижно лежать на земле. «Да расползайтесь же вы! Вас же сейчас перебьют всех!» Громким шепотом устрашаю раненых. Но без толку. Помогаю раненому в голову солдату удержаться на ногах, и мы вместе поковыляли за соседний куст. Тут же пронеслись пули, но ни одна не задела нас. Мы упали на землю и быстро по-пластунски поползли в гору, вглубь леса. Через несколько минут, когда внизу стихла стрельба, уверившись, что немцы исчезли с территории Санбата, но все же оставив раненого под кустом, я стала осторожно спускаться к палаткам. В нескольких шагах в траве лежал со стекленевшими открытыми глазами наш врач-эпидемиолог. Автоматная очередь прошила ему всю грудь. Чуть поодаль, тоже неживые, лежали в неестественных позах 2 операционные медсестры. Из леса стали собираться уцелевшие медики и раненые. Потери были большие. Погибли почти все тяжелые раненые. Пожилых солдат-санитаров немцы расстреляли всех до одного. Они, как и все мы, были безоружны. Свои винтовки санитары, как обычно, сняли из-за спины. Поставили в кусты, чтобы не мешали им в быстрой работе. Быстро придя в себя, врачи и медсестры стали выискивать в Санбате и вокруг выживших и вновь израненных людей. Мучил вопрос, что же случилось, как немцы могли оказаться в тылу дивизии и внезапно напасть на Санбат? Ряды военнослужащих Санбата после налета фашистов значительно поредели, а с передовой прибывали все новые и новые раненые. Пришлось очень трудно. Хорошо еще, что уцелели оба ведущих хирурга, и конвейер обработки раненых заработал как всегда. Приемное отделение, сортировка, терапия, хирургия. Позднее мы узнали, что немцы из-за ИЧАРа прорывались к своим, потому и ушли так быстро. Но вырваться из окружения им не удалось. Узнав о зверствах, учиненных фашистами в нашем санбате, части нашей дивизии с особой беспощадностью уничтожили их.